«Два соображения решат дело, милорд», — отвечал капитан. «Во-первых, которая из двух сторон будет более нуждаться в моих услугах? А во-вторых, и это условие вытекает из первого, которая из двух сторон лучше вознаградит меня за мои услуги? Откровенно говоря, милорд, в настоящее время оба эти соображения скорее склоняют меня на сторону парламента». «Прошу вас объяснить, какие причины заставляют вас так думать», — возразил лорд Ментейт. «И, может быть, мне удастся выставить против них более веские доказательства». «Сэр», — начал капитан Дальгетти, — «я не буду глух к вашим уговорам, если это окажется совместимо с моей честью и личной выгодой. Дело в том, милорд, что в этих диких горах собирается или уже собрался большой отряд шотландских горцев, сторонников короля. А вам, сэр, хорошо известны нравы наших горцев. Я не отрицаю, что это народ крепкий телом и стойкий духом, который умеет хорошо сражаться на свой лад. Но они воюют как дикари, и о настоящей военной тактике и дисциплине знают не больше, чем древние скифы или американские индейцы нашего времени. Они и понятия не имеют о том, что такое немецкий рожок или барабан, как поют сигналы в поход, тревога, на приступ, отбой, или играют утреннюю или вечернюю зорю, или отдают еще какую-нибудь команду. А звуки их проклятой скрипучей волынки, которые они сами якобы отлично понимают, совершенно непостижимы для слуха испытанного воина, привыкшего воевать по всем правилам военного искусства. Стал быть, вздумай я командовать этой ордой головорезов в юбках, никто бы меня не понял. А хоть бы и поняли. Судите сами, милорд, могу ли я рассчитывать на послушание этих полудиких горцев, которые привыкли почитать своих танов и предводителей, выполнять их волю и не желают повиноваться военному начальству. Если бы я, к примеру, стал их учить строиться в каре, то есть становиться в шеренге так, чтобы число людей в каждом ряду соответствовало квадратному корню всего числа людей, что мог бы я ожидать в награду за сообщение столь драгоценной тайны военной тактики, кроме удара кинжалом в живот, за то, что поместил какого-нибудь МакЭлистер Мора, МакШимия или Капперфе на фланге или варьегарде, тогда как он желает находиться в авангарде? Поистине хорошо сказано в Священном Писании: «Не мечи бисера перед свиньями, ибо они обратятся на тебя и растерзают тебя». «Я полагаю, Андерсон», — обратился лорд Ментейт к одному из своих слуг, ехавших за ним следом, «вам нетрудно будет убедить этого джентльмена в том, что мы нуждаемся в опытных офицерах и гораздо более склонны воспользоваться их знаниями, нежели он, по-видимому, предполагает». «С вашего позволения», — проговорил Андерсон, почтительно приподняв шапку, «когда подоспеет ирландская пехота, которую мы поджидаем и которая, вероятно, уже высадилась в Западной Шотландии, нам понадобятся опытные воины для обучения новобранцев». «Что же, я рад, весьма рад послужить у вас», — заявил Дальгетти. «Ирландцы славные ребята, лучше и не надо на поле сражения».